аудиозаписи. Часть пятая. Начало транскрипта. Аудиозапись 71. Дата 23 мая 2019 года. Время 9:54. Качество записи хорошее. Снова в будке. Еще один день. Четверг. Сегодня потише будет. Между грузовиками читаю шестерых на острове Дьявола. Дети одолжили у рыбака лодку, хотя на самом деле, думаю, украли, и поплыли в поход на остров неподалеку от тетиного дома. Тут оказывается, что на острове местные бандюганы хранят контрабанду. Я так понял, что и рыбак с ними заодно. Бандюганы башляют ему за аренду лодки и за то, чтобы он рассказывал, будто на острове привидение, и никто туда не совался. Дохлый номер. Наоборот, так желающих приехать только больше будет. Шум на заднем фоне. Спасибо, дружище! Тебе тоже! Пусть завязка и никудышная, но в целом рассказ этот получше будет, чем шестеро на Золотом холме. Забавный. Про холм в книге есть без названия, но... Вот этот кусок. Было солнечное и свежее утро. «Лучший день для приключений», — заявил Роуз, жуя бутерброд с вареньем. «Ну уж нет», — завопила тетя Гонория, стоявшая у раковины. На руках у нее блестела мыльная пена. «Никаких вам приключений, юная Роуз. Давай-ка лучше хлеба напеки, варенье навари, корову подои, кровати заправь, грядки пропали. Некогда тебе с братьями играть. Имей совесть и не думай ни о чем таком. Девочки в детстве должны поступать только так, как им велят». Софи возмущенно фыркнула. «Вопиющего своенравия я не потерплю», — закричала Гонория. «Безоговорочное послушание и никаких глупых возражений. Забудьте про чепуху, отговорки, лень, слова «нет». Не позволю, чтобы мне кто-то перечил. Никогда». Софи за столом вся сжалась. Роуз надулась. Жадина Пирс, который проглотил свой завтрак быстрее остальных, поставил пустой стакан из-под молока на стол и прошептал. «Давайте забежим на тот большой зеленый холм. Сегодня такой ясный и солнечный день. Оттуда все 5 графств видно». «Вот тут про 5 графств. Так говорят про Золотой холм. Уж этого не забудешь. Интересно, откуда дети знают, где находятся эти графства?» Люси сказала, что книги Твайфорд — это вселенная, где отдельные истории связаны друг с другом, местами действия и персонажами. Так многие авторы поступают. «Я знаю, — говорю, — благодаря Человеку-пауку и Капитану Америки. Нам в Вэлле раз в месяц фильмы показывали, а пострелятам нравилось супергеройское кинцо. Ну, — сказала она, — я имела в виду таких авторов, как Ивлин Во, но...» «А, ну да, — быстро отвечаю. Ее я тоже знаю. Хочется купить Люси цветы, но очень дорого. Еще подумает не весь что. Мучаюсь. Глупо. Все откладываю поход в библиотеку. Но 3 книги уже просрочил. Странно. Так запарился из-за Нейта в тот день, что купил по пути бутылку. Посидел с ней в парке, а пришел в библиотеку уже без книг. Так нахуячился дешевым пойлом, что забыл их на скамейке. Ну, так я решил. А когда вернулся в общагу, мне передали пакет с книгами, и на нем было мое имя. Как так получилось, до сих пор не догоняю. Итак, уходил я из дома еще не бухой, и если б забыл книги, то они лежали бы на столе в комнате. Или же я оставил их в парке, а кто-то заметил и принес их ко мне? Как тогда этот человек узнал мое имя? Загадка. «Доброе утро!» Шум на заднем фоне. «Спасибо! Первый док!» Аудиозапись 72. Дата 23 мая 2019 года. Время 14.06. Качество записи хорошее. «Я бы хотел вернуть вот эти...» «Стив, как вы?» «Хорошо, я хочу сказать...» «О, не стоит, все в порядке. Лоррейн здесь сегодня, поэтому я не могу...» «Да, просто у меня нет...» «Хорошо, вернули все три. Вот ваша карточка». «Буду за компьютером, если ты...» «Тсс, подскочу, если получится. Хорошего дня, сэр». Аудиозапись 73. Дата 23 мая 2019 года. Время 14.51. Качество записи хорошее. Я чувствовал, надо было тебе что-нибудь подарить. Хотя бы цветы. Только не это. Ненавижу их. Худший подарок на свете. Ты ненавидишь цветы? Я обожаю цветы, Стив, но когда они в земле и живые, а не мертвые в вазе. «А, в горшке тоже не надо». «Я не...» «Растение в горшке — это обуза. Как будто тебе щенка подарили». «Ладно. А Лоррейн...» «В зале для мероприятий, но ненадолго». «И что же произошло в тот день?» «Не могу рассказать». «Помирились с другом? Нет?» «Дайте ему время. Настоящий друг простит вас». «Это кот Твайфорд, Люси. Он опасен. И я не о том, что какие-то амбалы тебе колени раздробят. Это все куда коварнее. Заставляет тебя уничтожать себя изнутри. Разрывает на части. Всю твою жизнь в клочья. Я про алчность». «О, Стив, разве это не весело? Вы разве не можете заниматься этим и, не знаю, получать удовольствие? Что бы это ни было?» «Так не получится». «Благодаря вам я начала читать про Эдит Твайфорд». «Не надо, это...» «Она такая плодовитая, написала буквально сотни книг. Супершестерка только одна из серий. И вот еще что. Твайфорд путешествовала по всему свету, чтобы читать свои книги детям. Часто делала это на их родных языках. Она даже ездила в Германию во время Второй мировой. Только представьте себе, Стив, так любить свою работу, что поехать делиться своим творчеством прямо в стан врага. А теперь угадайте, как у нее это получилось?» «Очки и парик нацепила?» «Ее отец был немцем. До 1915-го носил фамилию Тритшлер, а потом поменял имя. У нее сохранилось двойное гражданство, она свободно говорила на языке и могла легко проскользнуть через границу. Естественно, когда в британской прессе появились фотографии, на которых она читает немецким детям, разразился скандал. Однако ей удалось успокоить критиков, мол, немецкие дети точно такие же подавленные и напуганные, как и британские. Поэтому нет ни малейшей причины ограничивать их». «Как же это мило, Стив». «Стой. Что это? Как ты нашла эту фотографию?» «Гугл? Задала поиск по картинкам. Вот. Тут много всего». «Эту я видел у нее дома. Она...» «Что?» «Ничего. Просто славная фотка нашей дамы, так?» «Очень славная». «Люси». «Что?» «Ее картина на стене между книжными стеллажами. Взгляни на нее. Что ты видишь?» Я вижу что-то похожее на... Кандинского? Кого-кого? Кандинский, художник-модернист. Русский эмигрант. Обосновался во Франции. Картины в его стиле, самый поздний период. Начало 1920-х. Ты видишь его подпись? Нет. Слишком мелкая. Так, приблизим. Нет, подписи не видно. Но это очень узнаваемый стиль. Я изучал историю искусств и писал реферат по европейскому искусству начала 20 века. Но эту конкретную картину я не узнаю. Возможно, это стилизация, выполненная анонимным современником. Эти круги. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. Что они тебе говорят? Они говорят, что художник использует геометрические фигуры, чтобы создать образ хаоса и движения. Я вижу энергию, возбуждение. Паф, паф, паф. Вспомним, когда это писалось. Будь то Кандинский или стилизация, война опустошила Европу, разрушила связи в обществе, наложила печать на целое поколение на всем континенте. Смутное время. И вот мы видим надежность и безопасность, которую олицетворяет идеальный круг, прямые линии и углы на фоне сумбура из олиповатых цветов и текстур. Люси, я на этой картине вижу мишень для дартса. Дартса. Именно дартса. Смотри, вот затемнен сектор 5. На мишени для дартса сектор 5 расположен прямо здесь. Ясно. На следующем круге затемнен сектор 3, потом 2 и 4. Ну, этим искусство и прекрасно, Стив. Все в глазах смотрящего. Я вижу 5, 3, 2 и 4. Ясно, как день. 5, 3, 2, 4. И еще кое-что. Эти линии ведут от цифры к цифре, как очередность в кодовом замке. Вот на этом, в общем, мы разругались. С моим другом. Мы... Это долгая история, но я думал, что найду сейф с таким кодом. Я хотел вместе открыть и удивить его. Не только про себя думал, о себе и о нем хотел разделить с ним, ну, как-то так. Вот только он... Вы видите 4 мишени для дартса, но кругов тут 6. 6? Ваши 4. И вот еще с затемненным сектором 2. Еще, видите? С 5. Затемнено. 6 мишени для дартса. Шум на заднем фоне. А я их и не заметил. Шум на заднем фоне. 5, 3, 2, 4, 2, 5. Это счет? Счет в дартсе? После того, как выпил кружек 10 пива, а потом еще догнался. Поразительно. Думаете, это часть кода Твайфорд? Вроде карты? В том-то и дело, да? Нет никакого кода Твайфорд. Это не код. Это... Хватит, в общем. Спасибо, Люси, но... Аудиозапись 74. Дата 10 июня 2019 года. Время 15:47. Качество записи хорошее. Уже несколько недель ничего не записывал. И в библиотеку не ходил. И книг не читал. Только на работу, домой, в колледж, да к телеку внизу. Так безопаснее. Не отвлекаешься. Не ищешь предлога или выхода. Так говорит Максим, и она стопудово права. Я не все ей рассказал. Только то, что зашел в тупик с поиском Мистраль, и разругался с Нейтаном, точка. Но думать я не перестал. Хуже от этого точно не будет. В общем, плохие новости. Мистер Уилсон умер. Когда вдруг зазвонил телефон, мое сердце чуть не выпрыгнуло. Подумал, это сын или Максим хочет устроить встречу, но нет. Сотрудница дома престарелых. Сказала, что сохранила мой номер после того моего звонка, а поскольку кроме меня его никто не навещал, она и решила, что мне стоит знать. Жалко его, пиздец. Походу, все случилось в пятницу. Он болел. Потом добавила, что он просил передать мне кое-что. «Возьмите, — говорит, — ручку и записывайте». Строго, так сказала, как училка. Я сразу по струнке, как мальчишка, шуршу всем, что под руку попадется, типа ищу ручку. Но ты же знаешь, писать я не умею. Только медленно, и то с трудом. «Давайте, — говорю, — как будто ручку над бумагой занес». Она зачитывает. «Скажи малышу Смити, я отдал книгу Элис его брату. Сам отнес. Передал старшему Смити, но это для него. Для малыша Смити». Вот так. «Все записали?» — строго спрашивает. Я, конечно же, ничего не записывал ни тогда, ни сейчас, но запомнил слово в слово. Теперь тянуть нельзя. Надо действовать. Узнать, что случилось с Мистраль. Пора домой. К Колину. Аудиозапись 75. Дата 11 июня 2019 года. Время 13.18. Качество записи хорошее. Стою напротив Гиртон Хаус. Раньше он казался побольше. Всего 10 этажей. Подремонтировали с тех пор. Две квартиры на первом этаже, дверь с кодом, новые окна, новые двери. Уолли все еще живет во второй. Без малого 90 должно быть. Глух, как тетерев. Арендаторы в нашей старой квартире ни сном, ни духом. Напрягаю память, кто бы еще мог знать, где Колин. Уже говорил, что после истории с Мистраль так и не вернулся в школу. И домой я тоже не особо часто возвращался. Скорешился с Энди Харрисоном. Тот как раз вместо старика Харри бугром становился. У него был огромный дом в Мертоне с пристройкой, где жила его арава. Шпана добродяги. То есть мы все. Орин и Билли из детского дома. Рыжий сбежал из колонии. Откуда был Энтони, никто не знал. Ну и я. У каждого своя кровать, диван, телевизор. Его жена Соня каждый день готовила нам горячую еду, запеченную картошку, бургеры с говядиной, горох. Эх, жили мы как короли. У Энди было двое братьев, Реймонд и Джон. Друг за друга они были готовы и умереть, и убить. Слушай, благодаря Харрисонам я понял, что значит семья. И пустоту эту почувствовал. Ведь у меня семьи не было. Поэтому я всем сердцем хотел стать одним из них. Нам рассказали об этом на зоне. И знаешь, у человека интерес к обществу. Держаться вместе. Особенно, когда жизнь не соответствует, ну, не полностью соответствует твоим ожиданиям. Тогда начинаешь искать поддержки и находишь ее порой в не самых благополучных местах. Слушай, вот таким и с парнями. Родня не по крови, промышляли мелкой работенкой то здесь, то там. А они видели, что на нас можно положиться, что мы все отдали ради них. И они заботились о нас, относились как к равным и, ну, только здесь мы почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Счастливое было времечко. О, да. Каждый день приносил что-то новое. Нам все было интересно. Как будто был в подмастерьях, если подумать. Изучал профессию. Все это кажется странным сейчас. Точно начнут косо смотреть, если вдруг наберешь себе в помощники подростков. Представь только. Но тогда мы ни с чем таким не сталкивались. Наоборот, все по совести. Более чем. Как у детей в том фильме. Как он назывался? Оливер. Да, Оливер. Ловкий плут. Вот кто я. Отсылка к роману Чарльза Диккенса «Оливер Твист», в котором Оливер бежит в Лондон, где попадает в шайку юного карманника Джека Доукинса по прозвищу «Ловкий плут». Колин не выходит из головы. Сначала мама и папа оставляют его со мной. Маленьким ребенком, за которым ему надо присматривать. Затем я убегаю из дома и бросаю его одного. Совершенно о нем забываю. Ведь он моя семья. Вот почему я все откладываю. Вот почему я не рвусь сюда. Даже теперь. Аудиозапись 76. Дата 11 июня 2019 года. Время 23:57. Качество записи хорошее. Нет, не могу. Слишком быстро. Аудиозапись 77. Дата 15 июня 2019 года. Время 22:42. Качество записи хорошее. Сижу в темноте. В 10 часов тут комендантский час, и в общаге тихо. Дешифратор. Тайм-код 520356-1-3310. Так удобнее говорить. Если я ничего не вижу, то и меня никто не видит и не слышит. Вот что хочу сказать. Кочувствовал. Не могу. Запишу и сразу сотру. Но нет, надо выговориться, произнести вслух, рассказать тому, кто не выдаст. Никто не должен знать, даже я. Но тут уже слишком поздно. Вот, значит, стою я у Гиртон-хауса и бубню в телефон сына, как тут меня узнает одна женщина. Короче, это оказалась дочь одной нашей знакомой парочки с четвертого этажа. Говорит, Колин переехал 15 лет назад. Муниципальный совет хотел отдать его квартиру жильцам-инвалидам. С ее слов, он будто переехал теперь в шикарный особняк с прислугой или что-то в этом роде. А по сути, речь об отдельном двухэтажном домике на круговом перекрестке в миле отсюда. Иду туда. Стучу во все двери и, наконец, вот он, Колин. Мой брат стоит прямо передо мной. Седые волосы с проплешинами, плотный. Не такой высокий, каким его помнил. Живот круглый, как мяч. Круглые очки похожи на иллюминаторы «Титаника». «Стив, ну и как?» — говорит он, словно мы только вчера болтали. «Тебя окончательно выпустили?» «Ага», — отвечаю. «Куда делся тот долговязый, длинноволосый парниша в расклешенных джинсах?» Я усмехаюсь, но он даже не улыбается. Просто смотрит на меня, а потом впускает внутрь с видом, ну, я не знаю, такой грустной отстраненности. Аудиозапись 78. Дата 15 июня 2019 года. Время 22:55. Качество записи хорошее. Захожу в квартиру Колина и вжух! Меня как по башке бьет. Запах. Еще до того, как выдохнуть, вижу, в чем проблема. Стопки бумаг, журналов, книг, одежды, коробок, повсюду горы барахла. Даже на лестнице старое, грязное, сломанное говно, которое кто-то выбросил. Им просто все кишит. Нам остался только узенький проход. Идем в гостиную. К старому облупленному креслу в 3 футах от телека, которому впору в музее стоять. Выпуклый серый экран и корпус под дерево глубиной 1 фут, чтобы вместить всю начинку. Настоящий раритет. У меня и в тюряге был поновей. Сбоку стоит столик, накрытый мятыми заляпанными тряпками. Весь заставлен баночками из-под лекарств, старыми чашками, тарелками, мисками, столовыми приборами. Все липкое. Он усаживается посреди этой грязи. «Стив, садись», — говорит, указывая на ящик из пластмассы, на котором гора бумаг. «Переложить их некуда, поэтому я забираюсь на ящик и кладу бумаги на колени». «На бардак ты внимания не обращай», — говорит Колин. «Я как раз хотел убраться, а тут ты и постучал». Я киваю, но сердце ёкает. Я знаю, что передо мной. Видел сюжеты, как городские службы выселяют таких барахольщиков. Помню, сначала мы болтаем о разном. Он напоминает мне о последней нашей встрече. Прямо перед тем, как мне впаяли 2 срока, 20 с лишним лет назад. Я был под арестом, и кто-то рассказал ему, где я. Он пришел повидаться. Я помню. Сидит, сгорбившись напротив меня за столом, пялится себе на руки, то и дело глубоко вздохнет, как будто вот-вот что-то скажет, а затем передумает и откинется назад, снова погружаясь в задумчивое молчание. Еще тогда я подивился, зачем он вообще приехал ко мне, раз ему совершенно нечего сказать. Я обвел глазами весь этот гниющий мусор и в груди заныло. Но в то же время, Максим, я признаю, это эгоистично, я чувствую прилив надежды. Ведь раз он ничего не выбрасывал, шансов найти книгу «Мистраль» куда больше. Может, он вспомнит. Беседа наша скоро затухает, и я упоминаю тогдашний визит мистера Уилсона. «Колин, я пришел сюда кое-зачем, начинаю. Спросить тебя о том, что случилось много лет назад». Смотрит на меня, отворачивается, кивает. Снова этот странный взгляд. Интересно, чувствует ли он вину, что не отдал мне книгу? «Я знаю», — говорит он, — «я знаю, зачем ты здесь». Я чувствовал, ты вернешься и заставишь меня сказать тебе прямо в лицо. Вероятно, как только решишь, что хватит уже на зону мотаться. И тогда ты придешь. Моя очередь кивнуть. Он делает глубокий вдох. «Что ж, ты правильно догадался», — говорит. «Я убил папу». Аудиозапись 79. Дата 16 июня 2019 года. Время 10:31. Качество записи хорошее. Бывает так с некоторыми вещами, как только они проясняются, будто со статуи покрывало падает. Размер и форма таких вещей очень знакомы, они как будто всегда тут были. Но вот резьбу-то как будто никак не мог разглядеть. И вот оно, теперь прямо перед тобой. Подтверждение того, что ты и так все время знал. Только это, блядь, не тот случай. Всю жизнь я верил Колину, что папа просто-напросто бросил нас. Верил искренне и не задавая вопросов, мне и в голову не приходило, что это может быть неправдой. Никогда не задумывался, что не все сходится. Например, почему он не взял с собой никакой одежды? И почему не выходил на связь вообще ни разу? И почему я не помню ни как он ушел, ни когда видел его в последний раз? Я надеялся, он все начал заново. Что без нас с Колином у него не будет повода пить, и жизнь наладится. Я, конечно, иногда думал, что он мог уже умереть. Но картина в голове была такая. Он снова встал на ноги, бросил выпивку и зажил счастливо где-то в северной части со своей новой цыпой. Итак, сначала я по нему скучал. Думал, это он из-за меня сбежал. Из-за того, что я что-то сделал или не сделал. Я долго злился. Сначала, что он ушел, потом, что так и не вернулся. Но в итоге свыкся с этим. Жизнь не сахар, мы все совершаем ошибки. Он сделал все, что мог. И все же, если еще раз поразмыслить, он, конечно же, мог потом выйти на связь. Рано или поздно. Как я со своим сыном. Мы же семья. Он бы нас так не бросил. И как только я этого не видел. Впрочем, это я рассуждаю сейчас, когда прошло уже несколько дней. А тогда в квартире Колина у меня в голове творился полный пиздец. «Да, ты прав. Я убил папу», — говорит он. И я аж остолбенел. Словно кто-то открыл кран и слил разом всю кровь. Время резко замирает. Я чуть не падаю с пластикового ящика. Кипа бумаг соскальзывает на пол. Руки, ноги, губы как обледенели. Я тянусь к ножке стола, пытаясь удержаться, хватая ртом воздух. «Стив, ты в порядке?» — спрашивает Колин. Даже кивнуть не могу. Да и зачем, если это не так? Я потрясен. Кто бы мог подумать, что это так физиологично? «Мне казалось, ты знал», — говорит Колин. «И поэтому переехал к старику Харрисону». Получается, наконец, вдохнуть и как следует задышать. Смотрю на его состарившееся, заскорузлое лицо и грязный джемпер. Но вижу юношу, который все ночи просиживает перед телевизором. Его ничто не радует. И я теперь знаю, почему. Вспоминаю папу. Бедный папа. Его бросила любимая женщина. Он пытался растить двух сыновей, один. Пристрастился к выпивке. Держал меня за руку, пока мы шли с Дарца. Своим собственным сыном. «Зачем ты это сделал?» — шепчу. Не узнаю свой голос. Выдавливаю из себя. Папа пил, прекрасно помню, но он ведь был не таким плохим. Он не был плохим человеком. Колин пожимает плечами, как будто он даже не помнит, почему. Наконец. «Я не знаю», — Стив отвечает. «Кажется, это из мести». Снова пожимает плечами. Смотрит на меня своими грустными глазами, словно побитый щенок. Затем меня ошарашивает. Вжух! Сердце бьется так, будто мне сейчас с небоскреба прыгать. Аж грудь ходуном ходит. Стучит в ушах. Бросает в пот. Я даже и спрашивать не хочу, но... Мести? За что? Колин, за что? Месть! За маму. За то, что папа убил маму. Аудиозапись 80. Дата – 16 июня 2019 года. Время – 11.06. Качество записи – хорошее. Протискиваюсь сквозь хлам на кухне Колина. Плевать на мое состояние. Хочу воды, но даже если найду чистый стакан, все равно раковины не вижу. Куча одежды и бумаг. «Иди в туалет!» — кричит Колин. «Кран не смотри, что сломан, покрути, он работает». За это время прихожу в себя. Все эти годы надеялся, что Колин остепенился и счастлив. Что наша встреча будет радостной, мужской. Я поблагодарю его за все, что он сделал. Он ответит: «Ничего». Я покажу ему фотографию сына на пикнике, и он... Мама. Ее нет в моей памяти. Представить ее не получается, и все же что-то там... Это должно проявиться. В тот момент, когда я пробую произнести ее имя. Зачем он, блядь, мне рассказал? И был счастлив, и думал, что они начали жить заново, что так и должно быть. Но с тем, что я узнал теперь, нельзя останавливаться. Я должен был услышать все. Выпить я не прошу. Весь горю и обливаюсь потом, с трудом волочу ноги к Колину, пробираясь сквозь хлам и сажусь в его кресло, такое же засаленное, грубое и застывшее, как и вся окружающая грязь. «Думаю, это шок», — говорит он, — «как будто погоду обсуждает». «Ну, естественно, Колин», — отвечаю, — «у тебя 40 с лишним лет было, чтобы свыкнуться с этим. Дай мне минуту, ладно?» Даже ходить негде. Слишком все завалено. Приходится сидеть, обхватив руками голову, хоть немного времени, чтобы подумать. Потом, поднимая глаза, Колин, сука, сидит с маркером над телепрограммкой. Злоба накатывает. Выбиваю журнал из его рук и начинаю орать. Ни слова. Просто. Я злюсь на него за то, что он разрушил мою жизнь. Хотя тут есть определенная натяжка. Ведь я и сам много чего натворил. Но я не думаю о своей нынешней жизни. То есть о жизни, какой она будет. С того момента, как я совсем разобрался... Как я понял, что жить можно по-нормальному, и начал крутиться, как появилась надежда, и теперь мне вот это в голове. Наконец, пар вышел, провалился, не знаю, куда-то. Колин по-прежнему смотрит на меня своими грустными стариковскими глазами, подбирает все то, что я разворошил, раскидал, разбил. Со вздохом облегчения снова берет телепрограммку с маркером, убирает их от меня подальше, а потом говорит: «Хочешь узнать, что случилось?» Аудиозапись 81. Дата 16 июня 2019 года. Время 14.19. Качество записи хорошая. Сложись моя жизнь по-другому, я бы наверняка стал неплохим актером. Понял это, начав работать на среднего из братьев Харрисонов, Бритву Рэя. Меня поставили выбивать долги. Ты же понимаешь, мы никак не могли использовать всякие законные способы, чтобы получить оплату в срок, ну или вообще получить. Потому приходилось убеждать без лишней бюрократии. В отличие от фильмов про лондонских гангстеров, мы сразу к насилию не прибегали. Считали себя более профессиональными для такого. Начинали мы с угроз. В любом случае, чтобы выжать из кого-то деньги, надо сначала его найти. Люди часто врут, когда хотят соскользнуть и не платить по долгам. Пропадают и пускают слух, что мотают срок. А это трудно проверить. Тогда я звонил их родственникам, менял голос, акцент или подражал кому-то, кого знал, мужчине, женщине, из богатых или обычных, ну и так далее. Говорил, что ищу такого-то, не знаете ли случайно, где он. Мне отвечали, что он сидит, как им и велели. И вот тогда я признавался, что ему причитаются кое-какие деньги. Мог притвориться исполнителем завещания или сказать, что он победил в конкурсе от какой-то компании или в розыгрыше лотерейных облигаций. Каждый раз придумывал что-то новое, чтобы никто не прочухал. Я был мил, как ягненок, но настаивал, что если он хочет получить деньги, надо обязательно приехать лично, и у него есть на это только 2 дня. Удивительно, как шустро этот крендель выбирался из тюрьмы, когда речь заходила о бабках. Слушай, мне хорошо удавались разные голоса, ведь метод чаще работал, чем нет. Ну, или еще потому, что сами люди просто жадные по природе. Когда я родился, мама почти сразу снова забеременела. Но папа пил. А у нее были уже на руках 2. Грудной малец и подросток, которых приходилось растить в одиночку. И вот она по-тихому избавилась от ребенка. Через 2 лет во время ссоры брякнула об этом. А папа был в усмерть пьян. Вот так все и случилось. Он все прибрал, а Колину сказал, что мама сбежала с другим. Почти 10 лет он рассказывал эту историю. Никто и не сомневался, ни друзья, ни соседи. Как будто все знали, уж причины так поступить у нее точно были. И вот, наконец, в 1978-м, кажется, он снова напился. Только в этот раз на него напала тоска. И он сквозь слезы во всем сознался Колину. Он, правда, не утверждал, что убил ее. Он скорее настаивал, что бил ее. И она умерла. Спустя 44 секунды. Юный Колин хочет посмотреть, где похоронена его мать. Отдать дань памяти. Они надевают свои лучшие костюмы. Папа весь мрачный, ведет его к месту. Самой глухой ночью, чтобы никто не заметил. И вот тогда Колин отомстил. Спустя 11 секунд. Говорить не могу, только шепчу. Как? Старый медный кочергой, отвечает. Спрятал ее в брюках. В расклешенных брюках уйма места. Подождал, пока папа повернется спиной и опустит голову. То ли помолиться, то ли куреву достать. Приложился хорошенько и бам! Готово. Было легко, пожимает плечами. Я просто думал о маме. Меня снова бросает, то в жар, то в холод. Подкатывает тошнота. Но шестеренки в мозгу крутятся. Так у нас электрический был, говорю. Не было никогда кочерги. Нет, была, отвечает. Старый викторианский набор мамы. Еще ее бабуле принадлежал. Симпатичный, кстати. Где-то лежит у меня до сих пор. Хочет подняться и пойти искать, но я не даю и стараюсь вернуть его к рассказу. Спустя 28 секунд. В общем, он похоронил папу там же, где папа похоронил маму годами ранее. А 9-летнему мне сообщил, что папа ушел, как и она. Не то чтобы это было далеко от истины. Где? Где? Слова даются с трудом, и я не могу. Вот. «Грязи отстойник», — говорит он. «Ну, ты знаешь. Я знаю. Место, куда сливают вонючую грязь из доков. Забор, предупреждающие таблички. Место, которое проглатывает целиком автомобили, матрасы и все, от чего хочешь избавиться, тонет там без следа. навсегда. Спустя 12 секунд. Папа пошел на дно сразу, без единого звука, продолжает Колин. Последнее, что он помнит перед тем, как отправиться в одиночку домой. Вот он стоит под фонарем, облокотившись на перила, и смотрит на поверхность грязи, пока пузырьки не исчезают, чтобы уж наверняка. Спустя 1:06. Так вот где они, где были все эти годы. Грязи отстойник. Мой... Они... Спустя 1:06. Я все еще пытаюсь прийти в себя, как вдруг Колин подскакивает, а лицо его озаряется, будто он вдруг вспомнил что-то хорошее посреди всего этого пиздеца. «Стив, там все по-другому», — говорит он. «У них там сад и свое кафе. Мама бы этого хотела. Папа тоже. И теперь, когда все уже сказано и сделано, они, по крайней мере, вместе. Последнее время я часто не нахожу слов». Спустя 3:18. «Он знает, что я не настучу. Ни на кого. А уж на собственного брата особенно. Но во мне столько мыслей и боли, что даже не могу описать, что чувствую. Даже сейчас. Я должен злиться, но... Колин, ну почему ты мне не рассказал?» Говорю я наконец. Вот только это ли я хотел спросить? У него были возможности. Он примерно знал, где я. Он мог послать сообщение, чтобы выйти на связь. Или когда приходил ко мне в камеру в тот день. Странно смотрит на меня. Молчит, наконец отвечает. «Я пытался, Стив, но я боялся», — шепчет. Кажется, он и сейчас боится. Пожимая плечами. «Чего боялся, Колин? Нелегавых же. Я в непонятках». Продолжает так же смотреть. «Тебя, Стив», — отвечает. «Я боялся, что ты захочешь отомстить». Слова повисают в воздухе, как последнее облачко дыма от выброшенной сигареты. Сначала сквозь него ничего не видно, но затем оно рассеивается. Я понимаю, что он имеет в виду. Колин думал, если он расскажет мне, я его убью. Остается только покачать головой. Прав ли он? Мог ли я вообще порешить свою плоть и кровь? Произношу это вслух, но говорить связно уже не получается. «О да», — говорит Колин, — «мы прокляты, вся семья». Мы все способны убить своего. Еле удержался, чтобы не уточнить, что он хочет этим сказать. Он ведь ничего обо мне не знает, или... Но я вдруг резко вспоминаю, зачем я здесь в первую очередь. Книга «Мистраль». Спустя 1:19. Готово. Вот и все. Как чувствовал. Больше об этом ни слова. Сотру все файлы. Никто не узнает. С этим покончено. Аудиозапись 82. Дата 16 июня 2019 года. Время 15:09. Качество записи хорошее. В общем, заскочил я к Колину, и да, тот помнит, как вдруг ни с того ни с сего, где-то в 1984-м старик Уилсон занес ему посылку. Он говорит, подумал еще, что Уилсона послали из школы разнюхать, где я, поэтому встретил его очень осторожно. Наплел, что я уехал к каким-то родственникам и вернусь тогда-то. Еще пара школьных инспекторов заходила в течение нескольких лет, но старый добрый Колин отправил их куда подальше. Он не из тех, кто будет стучать. Но, как оказалось, и не из тех, кто хоть что-то выбрасывает. Во всяком случае, пока оно не отрастит себе ноги и само не отправится в мусорный бак. Так или иначе, говорит, книга «Мистраль» все еще у него, надежно спрятана. Где-то. Он начинает рыться в этих своих нелепых ящиках и коробках, но каждый раз достает что-то совсем далекое от книги. Например, крышку от пластиковой масленки или протекающую батарейку. Потом вдруг решает навести порядок, протирает находки грязной тряпкой и кладет на новое место, соседнюю кучу хлама. Неудивительно, что он так ничего и не добился. Во мне закипает злость. Одну единственную вещь попросил у него за все эти годы и... пришлось уйти. Валить оттуда. Душное место. Заставил его пообещать, что найдет книгу сам и перезвонит. Спустя 32 секунды. Сижу на скамейке в парке напротив общаги. Не люблю заходить туда днем. Слишком угнетающе. Я так ждал воссоединения с Колином после долгой разлуки, но ничего не вышло. По правде, отдельные эпизоды нашей встречи были очень болезненны и заставили отвлечься вот. Но, во всяком случае, я знаю теперь, где книга «Мистраль». Так что я получил, что хотел. Точно получил, Смитти? Шум на заднем фоне. Донна! Тссс! С кем бы ты ни говорил, повесь трубку. Аудиозапись 83. Дата 16 июня 2019 года. Время 18:46. Качество записи хорошее. Появляется Донна. Буквально. Сижу я, значит, в парке напротив общаги. Тихий воскресный денек. Нежусь себе под солнцем, и тут она материализуется из ниоткуда. Прям в тот момент, когда я записываю новые файлы в телефон сына для Максин. Как будто следила за мной. Жутковато. Говорил ли я ей свой адрес? Она спрашивает, как дела у меня с расследованием. Настойчиво так, как училка. Я и выкладываю все как на духу. Странно это. Про книгу «Мистраль» я промолчал. Она так и лежит себе где-то в глубине свалки, которую Колин называет своей квартирой. Почему не сказал? А вот почему. Не хочу, чтобы она потащила нас туда. Не хочу даже думать о Колине. Не то чтобы снова видеть. Вместо этого рассказываю ей про Нейта и Шелл, про нашу поездку в Бормуть, про то, как я звонил ей, чтобы позвать с нами, но телефон не отвечал. «Была занята», — объясняет. Говорю про карту, которую позаимствовал из ларца с рыбой в доме Твайфорд. Про любезного владельца, который пытался убедить нас, что кот — это розыгрыш. Про калаш из иллюстраций из шестерых на Золотом холме. Я вычислил, говорю, что это карта Дорсета. «Покажи», — говорит Донна. «В общаге, значит, нам нельзя приводить в комнаты представителей противоположного пола. Поэтому хорошо, что Донна гендерно-нейтральна. Мы проходим мимо вахтера, он даже не смотрит на нее. Внутри первым делом она задергивает занавески и проверяет, нет ли кого в коридоре». Сканирует его глазами, пока я разворачиваю карту. Ищу, чем бы прижать ее по краям. К стыду моему под рукой только 4 пустых чекушки и штопор. Донна разглядывает картинку. Гмыкает, кхекает, вздыхает. Смотрит что-то на телефоне. Наконец она мне рассказывает. «Мистраль отвезла нас в Борман. Это здесь. Так, видишь эту небольшую область?» Часть детской куртки и окна домика. Это база королевских ВВС в Тарент-Раштане. Вот на Google видны заброшенные дорожки и постройки. Все построено во время Второй мировой войны. А котелок у нее варит что надо. Она смотрит на меня. «Наверняка именно сюда нас Мистраль и перевезла в тот день», — шепчет она. «Надо туда отправиться. Стив, позвони Нейту и Шел». Я мотаю головой. Они оба слились. Открестились от всей этой истории с кодом и Мистраль. «Могла бы догадаться, что им не по зубам», — фыркает она. «Ну и ладно, тогда вдвоем. Завтра?» «Сомневаюсь». Смотрю ей в глаза и не могу отвести взгляд. «Понимаешь, у меня работа с утра, а днем занятия по личным финансам. Потом я должен позвонить Максин и подтвердить, что пошел в колледж. Я должен сказать Донни «нет, давай поедем в другой день». Спешки ведь нет, так?» Но вижу перед собой Колина, как он сгорбился в папином кресле, уставившись мертвыми глазами в телек, где корчат рожи и кричат «Степта и сын». Примечание. Британский сериал 1960-70-х годов. Смех в квартире слышен только из телека. Папина рука по дороге домой сдарца. Тот запах, когда меня поднимают и держат так крепко, будто никогда больше не отпустят. Мама. А вместо... киваю. Хорошо. Давай съездим. Аудиозапись 84. Дата 16 июня 2019 года. Время 21:57. Качество записи плохое. Максим, стыдно тебя подводить, но кочувствовал. Ты поймешь, почему мне пришлось поехать. Донна начала помогать мне с кодом Твайфорд. Она намного умнее Шел и Нейтана, и в ней полно... как это назвать? Энергии. Ну, с ней не так комфортно, как с ними. Она сама по себе. Ее бросил партнер после 25 лет. Алекс. Не хочу уточнять, но уверен, это женщина. Неприкаянная, как и я. Ведь когда будущее летит к чертям, прошлое приобретает вдруг больше смысла. Самое время выяснить все про Мистраль раз и навсегда. И забыть. Жить потом своей жизнью, как ты и предлагала несколько недель назад. Я на таком подъеме, Максим. Лучше, чем самый лучший центр реабилитации, который бы ты только смогла мне подыскать. И не потому, что ты плохо ищешь. Хорошо бы попробовать вздремнуть, но я весь на взводе. Даже не пил ничего, только пару чекушек прикончил и польскую бормотуху допил. Выложил на кровать все четыре книги Твайфорд. «Золотой холм», «Остров дьявола», «Таинственная загадка» и «Скала теней». Теперь дело за мной, Донной. И кодом. Аудиозапись 85. Дата 17 июня 2019 года. Время 2:05. Качество записи хорошее. Странно, понимаешь ли, я так долго разглядывал эти обложки, красные одежды. Всегда какой-то ребенок в красном. И цвет всегда не яркий, не броский. Тихий окрас. Где-то слышал раньше. Надо у Донны спросить. Кочувствовал, она знает. Аудиозапись 86. Дата 17 июня 2019 года. Время 7:58. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Мистер Джексон... Это Стив. Большой Стив? Стив на больничном? Или ирландец Стив? Стив с ворот, сэр. А, парашник Стив. Ты разве не должен быть уже на работе? Я... Не смогу прийти сегодня. Я чувствую как-то... Собачья чумка. Шум на заднем фоне. Или геморрой. Шум на заднем фоне. Нет, я... Достало меня все. Иди нахуй, Джексон. И так знай, если когда-нибудь меня снова увидишь, то только потому, что я решил не отрезать тебе веки и не заливать бензином глаза, чтобы спалить их чертовой бабушке. Звонок завершен. Аудиозапись 87. Дата 17 июня 2019 года. Время 8:01. Качество записи хорошее. Входящий звонок. И нассать потом в дырки! Звонок завершен. Аудиозапись 88. Дата 17 июня 2019 года. Время 9:06. Качество записи среднее. Смити, этот драндулет выглядит как пачка курева на колесах. Донна, дружище, может и так. Зато взял почти даром. Сосед Максин. Максин твоя девушка? Офицер службы пробации. Спустя 14 секунд. Круто. Спустя 1 минуту 11 секунд. Погуглил насчет кода Твайфорд, Стив? Собираюсь как раз, как только очки починю. Смотри, первое, что попадается, когда забиваешь в Google. Ты же за рулем и одновременно... Первые 3 статьи про то, почему Эдит Твайфорд не стоит читать детям. Следующие 2. Возмущенные мамаши-блогеры, чьи дети любят супер-шестерку. Потом научная статья, обвиняющая Твайфорд в пропаганде неравенства среди подростков школьного возраста. Ни слова про код на первых 3 страницах. А вот теперь представь, Стив. Есть код, который к чему-то ведет. Ты пытаешься это найти. И нельзя допустить, чтобы кто-то еще, кроме тебя, начал искать. Чтобы тебя не обскакали и не одурачили. Поэтому нужно что-то для отвода глаз. И ты придумываешь тему, в которой растворяются любые разговоры о коде. Я много с кем говорил. Все как один не самого высокого мнения о нашей старушке. Вот именно. Эдит Твайфорд пропагандировала расизм, сексизм, ксенофобию, чувство империалистического превосходства. Ее много лет запрещали, обвиняли, списывали. Ей не место в школе, на книжных полках, она изгой. А что, если это сделано намеренно? История, чтобы отвлечь внимание, навсегда отвадить людей от ее книг. Меньше соперников для тех, кто знает, куда ведет код и пытается его разгадать. Или хочет сохранить все в тайне. Скрывать могут деньги или информацию. А что, если так? Чем громче кто-то ругает Твайфорд, тем больше шансов, что он и есть один из тайных охотников за кодом. Спустя 1 минуту 1 секунду. Тот дядя в ее доме признал, что в интернете полно теорий. Пришельцы, путешествия во времени. Ага. Вот. Олдскульная чат-комната еще с 1999 года. Битмаповские шрифты, примитивные цвета, счетчик посещений. Эхо-камера для задротов-любителей теории заговора, которые не встают из-за мониторов и потому никогда не разгадают код. Да и активность там выдохлась. Последний пост от 2002 года. А Мистраль? Она взялась за это. Решила расследовать сама. Почти добралась до разгадки, но они избавились от нее. Спустя 1 минута 35 секунд. Кто они? Это мы и собираемся выяснить, Смити. Я чувствовал опять тайны. Ты говорила, эти тайны могут быть еще со времен Второй мировой войны. Ага. Люси... Что ты ей рассказал? Ничего. Она помогает мне найти книги, которые... Ну, ты понимаешь... Легко читать при дислексии. Код да Винчи, библейский код и Энигма. Те, что я подобрала в парке на скамейке. Так это ты? Спасибо. Я был немного рассеян в тот день и... Да ты был в жопу пьян, Стив. А то, надеюсь, ты бы заметил меня у себя на хвосте. Не смотри на меня так. Надо было убедиться, что больше тебя никто не пасет. Это Люси. Она не верит в код. Хорошо. Потому что если у компьютерных задротов не получилось, то обязательно получится у нас, Стив. Благодаря таинственной карте в том спрятанном ларце. На ржавой старой Вольво мы поедем на заброшенную авиабазу в Дорсете. Если у Эдит Твайфорд и была тайна, мы ее раскроем. Спустя 18 секунд. Поверь мне, Донна, некоторые тайны, их лучше не знать. Стой! Тссс! Как чувствовал, у нас будет... Аудиозапись 89. Дата 17 июня 2019 года. Время 23:53. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Сообщение для Максин. Взяли меня, но я в порядке, только здесь. В общем, я не буду. Ох, нет, я не могу. Звонок завершен. Аудиозапись 90. Дата 18 июня 2019 года. Время 00 часов 4 минуты. Качество записи хорошее. Уже 15 часов, как я ничего не записывал. Все, о чем перетирали в машине по дороге к авиабазе. Я думаю, так много я даже не попробую все вспомнить, пока я здесь. Значит, только я сказал тому уёбку, куда ему засунуть его гребаную работу, как Донна стучит в дверь, и мы едем на бывшую базу королевских ВВС в Дорсете. Контур в центре карты. Собираем несколько час-пиковых пробок, болтаем о коде. За ночь я подметил кое-что на обложках моих книг о супершестерке, и пока мы толкаемся в заторе на М3, как бы невзначай показываю ей. Красные шерстяные джемперы. Бледные неяркие цвета. Как тот дядя в доме Твайфорд сказал, какой-то окрас стих в шестерых на Золотом холме. Донна удивленно вздыхает, а потом как рассмеется. Впервые на моей памяти она сподобилась на что-то большее, чем улыбка. «Да она и вправду гениальна», — говорит Донна. «И он тоже». Спрашиваю, кто он? И Донна рассказывает мне о муже Твайфорд, Эдварде Барнсе, о таком пиджачке на удаленке. Ко всему прочему, он был док и по части рисования. Иллюстрировал ее книги. Донна машет картой, четырьмя перевернутыми и склеенными картинками, и заявляет: «Они команда». Я обмер, а Донна ухмыляется себе под нос и бубнит окрас тих, и так много раз подряд. Что имел в виду тот любезный дяденька? Донна замолчала. Даже глядя на дорогу, я вижу, как она колеблется. Сказать мне или оставить при себе? «Останови», — приказывает она, — «сейчас покажу». Я чувствовал. Да и мне по-любому нужно поссать. Заезжаем в торговый центр по дороге и садимся там в кости. «Сейчас покажу, что такое акростих», — говорит Донна на полном серьезе и открывает книгу на определенной странице. Вижу, что все поля исписаны пометками. Еще она какие-то бумажки носовала между страницами и стопудово еще кучу времени провела, просто вглядываясь в слова. По мне ж мурашки зловещие забегали. Итак, когда те пострелята приходили в каталажку со своими большими буквами, они учили нас по-особому смотреть на слова. «Слова имеют ритм», — говорили они, — «прямо как музыка», и помогали нам видеть эти такты по отдельности перед тем, как составить вместе. потому что мы, дислексики, не видим детали, как обычные люди. Нам надо приспосабливаться. И вот теперь я именно так на слова и смотрю. Как на волны музыки. Донна показала мне кое-что совсем иное. Она говорит, акростих – это когда ты берешь первую букву каждого слова в предложении и делаешь из этих букв новую фразу. Она показывает. Вот, послушай только, Максим. «О, рыжик!» – воскликнула вдруг непоседа Айрис. «Софи, можно я его поцелую?» Дети всегда любили его гладить, а когда они тискали его, он сладко мурчал. Рыжик блохастый, а целовать его лишнее. Айрис, я остерегаюсь. Таксидермист оказался пристранным, работу испортил. Оставь. Забудь, отойди от кота лучше, ответила Софи. Звучит, как вполне обычная книга, да, Максим? Но Донна говорит, там есть два акростиха-триггера, между которыми в первых буквах слов зашифровано секретное послание. Она говорит, Твайфорд использует слово «кот», чтобы указать на подсказку. Возьми первые буквы слов, когда они тискали, и получится «кот». Дальше мы видим следующие слова. «Рыжик блохастый, а целовать его лишнее. Айрис, я остерегаюсь. Таксидермист оказался пристранным, работу испортил». Оставь. И если из всех этих слов взять первые буквы, а из рыжика две, так как слова на «ы» нет, то получится фраза «рыба целая отопри о». Далее в тексте появляется еще один код, но уже как отдельное слово, что означает конец фразы. «Искать надо между котами», заявляет Донна. «Где-то между ними окрастих подсказка». Оказывается, не все коты ведут к подсказкам. Только если их два в одном куске текста. Один код – это ложный след. Чтобы было сложнее разгадать код, даже если догадаешься о его существовании. «Те компьютерные задроты дотумкали до этого еще в 90-х», – говорит она. «Я поражен, так ей и говорю, но пытаюсь увидеть сам». Нейтан бы увидел. Донна пролистывает мои книги Твайфорд и приходит к выводу, что если на обложке есть что-то бледного, тихого цвета, то есть окрас тих, это означает, что внутри есть акростихи. Стой. Тс. Аудиозапись 91. Дата 18 июня 2019 года. Время 00:28. Качество записи хорошее. Пришлось остановиться. Кто-то шел мимо. Буду шептать. Видок у меня довольно подозрительный. Какой-то тип, весь грязный, в черной вонючей жиже, высохшей крови, один в старой машине. Так, на чем я остановился? Значит, допиваю кофе, и мы снова отправляемся в путь. Вот здесь от города уже и следа не остается. Трава, слякоть, деревья, запахи, блеяние, мычание. На перекрестке Донна приказывает мне съехать на обочину. Вот здесь, говорит, должен быть заброшенный вход на авиабазу. Похоже на то. Ведь именно в этом месте у дороги стоит грубо высеченный мемориальный камень, фута три высотой, у подножия которого несколько потрепанных венков – из пожухлых бумажных маков. Донна читает надпись. Обычно что-то там про погибших с честью. Но я замечаю и еще кое-что. Рельеф в форме самолета. Простое, понятное, недвусмысленное изображение. Говорю Донне, что это уж очень похоже на детский рисунок самолета. Без двигателей, как минимум. Может, это подсказка от Твайфорд? «Нет», — отвечает, — «это мемориал планерной эскадрильи, потому и без двигателей». «Какая нахуй планерная эскадрилья?» «Пытается меня наебать. Все это подозрительно. Потому и не сказал ей, что еще я заметил на том рельефе». По форме и ракурсу он идентичен самолету, изображенному на обложке «Шестерых на золотом холме». Идем вдоль старого забора по периметру. Донна следит по карте на телефоне. Мы, наверное, похожи на пару обычных гуляк среднего возраста. Встретили здесь уже нескольких таких, которые тепло с нами поздоровались. Донна демонстративно промолчала, поэтому я выкрикнул «Здрасте» раза в два громче, чем нужно, чтобы как-то извиниться за ее молчание. То и дело она заглядывает за сменившую забор живую изгородь. «Здесь тоже раньше стоял забор», — говорит она. «Делаю то же самое, и меня поражает вид стройных рядов грядок. Ничего общего с дикими зарослями травы, которые смутно остались в памяти с того момента, как Мистраль привезла нас сюда много лет назад. Наконец мы оказываемся на еще одном перекрестке. Тут Донна останавливается, как вкопанная. «Пришли!» выдыхает она. Я следую за ее взглядом на старые ворота, которые кажутся странно знакомыми. Ты и Пол выпрыгнули из микроавтобуса, чтобы открыть их. Помнишь? Мы притрагиваемся к проржавевшему металлу, словно к священной реликвии. Из глубин моей памяти всплывают огромные нависающие конструкции, которые открылись, как волшебный сезам. И вот они, приземистые, разболтанные, поломанные, сходятся только в том месте, где их плотно связывает старая ржавая цепь. Какое ж тут волшебство. Мы с Донной переглядываемся, и, не говоря ни слова, я отодвигаю одну из створок, чтобы она протиснулась внутрь. Она делает то же самое для меня. Пройти через эти ворота так же легко, как и тогда, в 83-м. Как будто та непонятная сила, которая помогла нам в тот день, спустя много лет снова вернулась. Впрочем, это я сейчас рассуждаю, оглядываясь назад. Да и до сих пор не ясно, доброй была та сила или злой. Аудиозапись 92. Дата 18 июня 19 года. Время 00:57. Качество записи хорошее. Вот, значит, продираемся мы сквозь высокие, иногда аж по плечи зеленые и острые растения, початки кукурузы, как сказала Донна, постоянно колышутся, качаются, даже когда совсем ветра нет. Вот засада. Из-за этого шебуршания вокруг никак не могу сосредоточиться и вспомнить, что было 36 лет назад. А попутно стараюсь поглядывать, нет ли поблизости бездомных животных, хищных птиц или хозяина фермы. Когда-то не у себя на районе осторожность не повредит. То и дело мы нагибаемся, чтобы разглядеть пыльные, покрытые меловой крошкой островки цемента. Она говорит, это заброшенные дорожки. Мы даже находим фундамент бетонной постройки. Она уверена, что здесь когда-то был небольшой домик, и в 83-м мы в нем играли. Так это или нет, решаю не спорить. Около трех дня мы оказываемся в самом центре карты. Небольшая невзрачная прогалина из островков бетона, огороженная несколькими шлакоблоками. Такую ни одному фермеру не перепахать, да и не соорудить тоже. Вокруг тихо и пустынно. Мы устраиваемся на привал и разворачиваем сандвичи, которые Донна купила в торговом центре. «Куда лучше тюремной жратвы, да?» — подмигивает она, кивая головой в сторону моей белой булки с салатом, говядиной и горчицей. Часто замечал, как люди это делают. Упоминают про зону, как бы невзначай, стараются показать, что им это не важно. Благодарен ей за это и, соглашаясь, подмигиваю в ответ. На самом деле сандвич этот вполне себе похож на тюремную жратву, если только представить его в фольге на бумажной тарелке, которую тебе приносит местный петух. Светит солнце, шелестит кукуруза, повсюду поют птицы, и меня накрывает ощущение какое-то незнакомое. Что это? Наслаждение? Оптимизм в отношении будущего? Кажется, что иду в правильном направлении. У меня снова есть цель и лидер, за кем идти. Спрашиваю у Донны, чем занималась в последние годы. Оказывается, ее партнер не просто бросил ее. Она в прошлом году съебалась в Новую Зеландию с двумя их общими детьми. Донна всеми силами пыталась их вернуть. Но отсюда мало что можно сделать. А позволить себе поездку туда она не может. Окончательно ситуация зашла в тупик несколько недель назад. Она решила, что надо продолжать жить своей жизнью. Так будет лучше для всех. И в тот момент она вспомнила про Мистраль и про то, что случилось в 83-м. «Ого», — говорю я, — «какое совпадение, что мы вспомнили об этом одновременно. Ровно в то время, когда у нас в жизни наступили, эти перемены». Долгое молчание после моих слов. Не неловкое, а другое, такое вдумчивое, философское. На солнце наплывает облако, и по полю прокатывается холодный ветерок. Спустя 2 минуты 11 секунд. Нельзя просидеть здесь всю ночь. В какой-то момент придется двигаться дальше. Кажется, кровь перестала идти, но правую руку не чувствую. Наверное, надо ею постоянно шевелить. Вот же, блядь, как болит плечо. Говорят, адреналин притупляет боль, но это не так. Аудиозапись 93. Дата 18 июня 2019 года. Время 1:16. Качество записи хорошее. Кончили обедать, снова иду за Донной через кукурузу, и вдруг почти сразу она останавливается, как вкопанная, и принимается разглядывать что-то почти незаметное у себя под ногами. Пинает носком. Большое металлическое кольцо, прикованное к тому, что совершенно однозначно можно назвать потайной дверью в земле, наполовину скрытой под слоем пыли и грязи. Расчищаем ее, хватаемся вдвоем за кольцо и нечеловеческим усилием поднимаем эту гребаную хуйню. Раз, и раз, и раз. Готово. Воздух пыхает облако пыли, как будто только и ждало своего высвобождения. Выжидаем, пока оно рассеется, потом подходим и со всей предосторожностью заглядываем в проем. Там внизу натурально темно, хоть глаз выколи. Так темно, что плесени не видно, говорил папа, когда в очередной раз свет за неуплату отключали. И только я подумал, а не лучше ли закрыть эту дверь, чтобы никто из гуляк потом не рухнул, как щелк, темноту разрезает луч света. «У тебя есть фонарик?» Я вздыхаю под впечатлением от прозорливости Донны. «Ага», — отвечает она, — «на телефоне. У тебя тоже такое есть, дай покажу». «Максим, ты не поверишь, но на телефоне моего сына тоже есть фонарик». Она включает его и возвращает мне. «Пойдем, Смити», — говорит, — и прыгает в дыру. Слышу, как она с гулким стуком приземлилась. «По моим подсчетам, там как минимум 6 футов». Последний взгляд на колышущуюся кукурузу, заброшенное поле, спокойный летний день, и сигаю за ней. Аудиозапись 94. Дата 18 июня 2019 года. Время 1:25. Качество записи хорошее. Следующее, что помню, я в тоннеле. Полукруг из гофрированных металлических листов и ржавеющих заклепок. Под ногами только грязь и лужи. То тут, то там старые деревянные поддоны. Прыгаем с одного на другой, чтобы в конец не изгваздаться. Но вокруг пиздец как тихо. Воздух стоит. Тишина просто вымораживает. Даже с шелестом ебаной кукурузы и то было как-то лучше. «Донна!» — ору, пытаясь голосом не выдать испуг. Обычно я не очкую, но в этой мгле есть что-то такое. «Стив, сюда!» — кричит в ответ Донна. «Выключи фонарь, не трать батарейку, глаза привыкнут. От двери свет». «Что это за место?» — спрашиваю шепотом. Тоннель расходится налево и направо, куда-то в бесконечность, весь совершенно прямой и безликий. «Я не знаю», — шепчет она. Бьет ногой по лежащему в грязи поддону, переворачивая его. «Похоже, когда-то здесь что-то хранилось». «Да, Донна, подхватываю, и в больших количествах я по щиколотку провалился в черную лужу». «Давай посмотрим, что там в конце», — говорит она. Я трясу ногой, чтобы стряхнуть грязь, и отправляюсь за ней. Я-то в призраков не верю, в духов всяких, но в тоннеле шмыгают какие-то ебучие тени. Вспотел, как конь, пока догнал. Она уже у дальней стены, там тупик. «Разворачиваемся», — рявкает она, и снова шагает. Перескакиваю с одного шатающегося поддона на другой, пытаясь устоять, и тут же останавливаюсь, заметив что-то в грязи. Геометрическая форма торчит из слякоти. Сажусь на корточки, включаю фонарь и приглядываюсь. Это угол кожаного бумажника. Двумя пальцами подбираю его. Он такой же старый, как и сам тоннель. Во внутреннем кармане, защищающем от грязи, нахожу потускневшую карточку. Иностранное удостоверение личности. На нем большой черный орел и живая печать. Буквы подпрыгивают и пляшут у меня перед глазами, но мне удается сосредоточиться на одном слове. Одном из двух. Там, где, как я понимаю, должно быть имя. Веер. Нейер. Веернейер Рикотер. Вернер Риктер. «Стив, сюда, быстро!» Она стоит прямо под потайной дверью и смотрит на стену под ней. Подхожу ближе и следую за ее взглядом. «Что это?» Отступаю назад. На гофрированной стене нарисована гигантская рыба. И я замечаю еще кое-что. Ее линии и углы идентичны тем, что я видел у планера на мемориале, а также у игрушечного самолетика на обложке «Шестерых на золотом холме». И главное, это изображение здесь давно, очень давно. Так давно, что аж со Второй мировой. «Глянь на хвост, Стив!» Смотрю, куда падает луч фонарика Донны. Хвост рыбы указывает прямо на дверь, словно помечает место. Донна глядит на меня, я на нее. Одновременно произносим «Рыба целая, отопри». Хочу показать Донне кожаный бумажник, но тут происходит кое-что, от чего леденеет кровь, и даже сейчас, когда вспоминаю об этом, сидя в машине, над нами проносится какая-то тень. Слышу резкое «тсс» Донны, когда вторая тень проскальзывает следом. Там не один, а двое людей. Наверху, в поле. Еще мгновениями ранее таком пустынном. Безликие силуэты. Солнце падает так, что лиц не разглядеть. Кто это может быть? Зеваки? Фермеры? Те, кто, как и мы, разгадывает подсказки? Запихиваю бумажник в карман. Чё-то не сообразили, что опасно вдвоем прыгать в этот тоннель. Любой, кто увидит открытую дверь, подумает, что это случайно, и захлопнет ее. Одному надо было остаться. Слишком поздно. Вижу, что Донна думает о том же. Фигуры удаляются. Делаем вдох и слышим скрипы и скрежет приподнимаемой двери. «Эй, ору, дружище, не закрывай!» Шум прекращается. «Красавчик!» — кричу я, стараясь казаться веселым, но голос подрагивает. Очередь Донны кричать. «Оставьте как есть, мы официальная инспекция, скоро заканчиваем». На секунду кажется, что фигуры ушли, но нет. До сих пор в ушах этот звук пронизывает всю память. Бах! Дверь захлопывается. Мы оба теперь заперты в этой мокрой, тухлой, беззвучной мгле. Конец транскрипта.